Вот дела. 10 лет работаю в этом магазине и никогда раньше не замечала, что здесь есть кабинет. Проходите, садитесь, пожалуйста. Так по какому вопросу меня вызвали? Да так, формальности. Извините за прямоту, но я вас что-то не припомню. Давно вы в нашем магазине работаете? Я не работаю в вашем магазине. Серьезно? А кто к нам направил? Начальство. Начальство? Давайте к делу. Скажите, пожалуйста. А кто ваш начальник, Алла Петровна? Выше. Борис Николаевич? Выше. Выше Бориса Николаевича? Выше, гораздо выше. Да куда же выше-то? Итак, скажите, пожалуйста. Неужели сокращают? Не беспокойтесь, по работе к вам нет никаких претензий. Скажите. Тогда зачем меня вызвали? У меня мало времени, вы не могли бы не перебивать? Извините. Скажите, можете ли вы подтвердить тот факт, что более перспективным покупателям вы уделяете больше внимания и проводите с ними больше времени? Ну, естественно. Стоп, здесь какой-то подвох, так? Как я должна ответить? Честно. А зарплату не урежут? Я же сказал, по работе к вам нет никаких претензий. Отвечайте честно. Ну, разумеется. Больше внимания уделяю перспективным покупателям. Что тут лукавить? Хорошо. Согласны ли вы с тем, что потому, какое внимание вы уделяете клиенту, он чувствует, насколько вы его цените? Да чувствует, наверное. А что? На меня кто-то жаловался? Можно ли то же самое сказать и о ваших детях? А при чем здесь мои дети? Отвечайте. При чем здесь мои дети? Отвечайте, я вас умоляю. Вы правы. Я не уделяю своим детям должного внимания. Я просто забросила их. И что вы намерены предпринять? Что намерена? Постараюсь больше с ними играть, больше разговаривать, интересоваться, чем они живут. Буду вести себя, по крайней мере, так, как я веду себя с клиентами в магазине. Ну, замечательно. Вы свободны. Вы что, меня вызывали, чтобы поговорить о моих детях? Именно это меня интересовало. Кто вы? Неважно. В какой организации вы работаете? Я не работаю ни в какой организации. А где вы работаете? Ничего не понимаю. Только что тут сидел. Анжелка, ты что сама с собой-то разговариваешь? Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.